В течение последних 14 месяцев Ирак предпринимал попытки приобрести тысячи специальных алюминиевых труб, которые, по мнению американских экспертов, должны были быть использованы при строительстве центрифуг для выработки обогащенного урана. Что можно сказать про это сообщение? То, что оно ложь от начала до конца. Газета «Вашингтон-Пост» донесла до своих читателей захватывающий рассказ о рядовой первого класса Джессике Линч, молодой девушке, которая, получив серьезное ранение во время боя в иракской пустыне, попала в иракский госпиталь, откуда ее спасли бойцы отряда специального назначения. Рядовая первого класса Джессика Линч, спасенная во вторник из иракского госпиталя, сражалась отважно и лично убила нескольких неприятельских солдат. По словам официального представителя командования, 19-летняя Линч, боец тыловой части, в ходе произошедшего 23 марта столкновения продолжала отбиваться от нападавших иракцев даже после того, как получила множественные огнестрельные ранения, и у нее на глазах погибли остальные солдаты ее подразделения. «Линч стояла насмерть», — сказал представитель командования, — «а она не собиралась сдаваться в плен». «Нью-Йорк Таймс» привела драматические подробности героического вызволения Линч из плена. Отряд специального назначения ВМФ «Морские львы» выносил рядовую Линч под ураганным огнем противника. Линч стала первым американским военнопленным, вырванным из рук неприятеля после окончания Второй мировой войны. И первой спасенной женщиной. Шло время, история становилась все более красочной и животрепещущей. Однако 2 месяца спустя «Нью-Йорк Таймс» сообщила: похоже, отважная молодая рядовая вовсе не сражалась как Рэмбо, когда ее подразделение тылового обеспечения попало в иракскую засаду. Похоже, в перестрелке, которой, возможно, и не было, она не получила ни огнестрельных, ни ножевых ранений. И, как теперь становится ясно, в иракском госпитале она не подвергалась жестокому обращению. Ее героическим спасителям не пришлось с боем прокладывать себе дорогу в здание госпиталя. Напротив, медицинский персонал сам с радостью передал Линч в их руки. В действительности персонал иракского госпиталя обработал Линч все раны, ни одна из которых не была получена в бою. Иракская сиделка пела ей колыбельные на ночь. Девушке давали дополнительную порцию сока и пирожных. Иракские врачи сами связались с американским командованием и предложили забрать Линч. Иракские войска к этому времени уже оставили район. Пока Линч поправлялась в военном госпитале, телевизионные компании дрались между собой за право получить эксклюзивный рассказ. Канал CBS даже предложил пакетный контракт на книгу, концерт и телевизионный фильм. При содействии компаний CBS News, CBS Entertainment, MTV и Саймон и Шустер, входящих в корпорацию Viacom. И на самом деле неважно, чем закончится история Джессики Линч. Мне искренне жаль эту молодую девушку, которая добровольно вызвалась рисковать своей жизнью ради того, чтобы защитить Соединенные Штаты, а в итоге попала в это болото лжи. Блюдо номер 10. Тройная ложь, большая порция. Мы не лгали, и сейчас мы не лжем, пытаясь покрыть ложь, которую уже наговорили вам раньше. Прошло какое-то время, и средства массовой информации, вспомнив о своих прямых обязанностях, начали изобличать администрацию Буша во лжи. Большая часть американской общественности заявила вслух о том, что ей не говорят всю правду о происходящем в Ираке. Буш долго пытался найти кого-нибудь, все равно кого, на кого можно было бы свалить вину за горы лжи. В конце концов, Буш и компания решили снова взять инициативу в свои руки и раз и навсегда положить конец кризису. И вот что они сделали. Многократно увеличили ложь в размерах. Они воспользовались стратегией, которая называется «эффектом нагромождения лжи». Если вас поймали на лжи отрицайте все.